даруй мне зреть мое прегрешение и не осуждать и брата моего. А еще так, Боже, Создателю всяческих дел, рук наших, к славе Твоей, начинаемое Твоим благословением исправи, и избави нас от всякого зла, яко един всесилен и человеколюбив. Скорый в заступлении, крепкий в помощи, предстань ныне благодатью силы Твоей и благословив укрепи. И вдруг, молясь, отец Памва, помимо воли своей, потерял сосредоточенность, разные мысли отвлекали его, и в голове у него возникало само собой словосочетание «день свадьбы». И он понял внутренними очами, что речь идет о свадьбе Иоанны и Марфы. В тот день в Троицком соборе, тогда еще в храме Покрова Святой Богородицы, венчание было скомкано. Обряд удалось выполнить с трудом и не полностью. У невесты все валилось из рук, ее трижды посещали обмороки. Венчание завершалось тем, что священник передавал жениху и невесте перед алтарем стеклянную чашу с красным вином. Они выпивали ее поочередно до дна. Затем жених бросал пустую склянку на пол и затаптывал осколки сапогами, приговаривая: «Так падут под ноги наши, и будут растоптаны все те, кто пожелает вызвать между нами вражду и ненависть». Но Марфа тогда даже не смогла пригубить свою часть. Раздосадованный Иван разбил вдребезги бокал, и вино потекло по церковным плитам, как кровь. День свадьбы приходился на 28 октября. Какой же этот день был по церковному календарю, принялся вспоминать монах. Но, конечно же, памяти Параскевы, святой мученицы, особо почитаемой на Руси, видно, не хотела на той свадьбы. Пятница, а таково ее имя в переводе с греческого, ибо родилась перед субботой, жила в III веке в принадлежащей тогда Риму Малой Азии Анатолии в области Кония, в святцах Икония, в правлении императора Диоклетиана. Это была эпоха распада и последующего расчленения Римской империи и зарождения в восточной ее части православной Византии. Там-то особенно и преследовали христиан в те времена. Правда, нет никаких сведений, что именно Диоклетиан чересчур усердствовал. Он больше занимался Западом и югом своих обширных владений, в частности, навел порядок в Египте, который входил в римскую провинцию или епархию Африка. Уверяют, что копты, потомки древних египтян во Христе, эфиопские христиане, до сих пор чтут этого императора и ведут свое летосчисление с момента его вхождения на престол Цезарей и Августов в 284 году нашей эры. Диоклетиан, один из немногих, кто добровольно расстался с властью и умер своей смертью, отошедший от дел на покой. Всплески антихристианских погромов были, скорее всего, инициативой местных чиновников. Император вряд ли что-либо слышал о Параскеве, как отец Памва вряд ли что-либо ведал о деяниях Диоклетиана. Хотя, как знать? Вот ведь и князь Андрей Курбский, помимо желчных и пространных писем, посылал царю Ивану трактаты Цицерона на латинском языке. То есть миф о дремучей необразованности русских людей в XVI веке требует доказательств, а не огульных наветов. Однако нашему монаху сейчас важно было другое. Например, то, что 28 октября весь день лил дождь, а святая, как ему было известно, являлась покровительницей водной стихии. Кроме того, нынешнее сумасбродство царя, пусть и отдаленно, напоминало обстоятельства, связанные с мучениями Пятницы. Параскева лишилась родителей в юном возрасте, и большое наследство тратила на богоугодные дела. Она открыто проповедовала христианскую веру и не хотела вступать в брак. Все это привело в крайнее раздражение правителей Иконии, имени которого не сохранилось. Ее вызвали на суд, И он, увидев, как прекрасна собою святая дева, сказал: